это, навьи тропы. Я только не понимаю, почему не иглу надо найти, а меч-кладенец? Ратибор с русалкой шли лесной тропой. Свет из глазниц черепа, который девочка несла на шесте, наотрез отказавшись передать его спутнику, освещал не только саму тропу, но и часть кустов по бокам. Так что нежданного нападения можно было не бояться. «Ведь смерть Кощеева на конце иглы?» – продолжал мальчик. «Это каждый карапуз знает». «То-то и оно, что каждый знает. И во-первых, ринется искать эту самую иглу. Некогда Иван-царевич уже пробовал и потерпел неудачу». Берегиня наклонилась к уху Ратибора, перейдя на шепот. «Да только мало кто ведает, что иглу эту Кощей с собой носит в золотом яйце, в своей груди, только не там, где у живых сердце, а справа». «А ты откуда знаешь?» «Бабушка Ига сказала, когда мы уходили». Девочка огляделась по сторонам, хотя за освещенной тропой стояла непроглядная тьма. Наверное, зрение Навьи было лучше приспособлено к темноте. «И только меч-кладенец может разбить это яйцо». Ребята переглянулись, каждый подумал о своем. При этом мнил, что товарищ думает аналогично. У каждого была своя цель в этом путешествии. «Слушай, берегиня!» – мальчик говорил весело и задорно, таким тоном, как будто не было за плечами всей опасности этой ночи. «Когда станешь живой, приезжай ко мне в гости!» Девочка потупила очи. «Приедешь?» «Я бы очень этого хотела, ты же знаешь». «Я бы на многое пошел ради этого!» Он мечтательно смотрел вперед во тьму. «Себя бы не пожалел, а тебя вытащил. А ты на что готова ради этого?» При этих словах русалка вздрогнула, как будто ее что-то укололо, и чуть было даже не уронила шест с черепом. Нехорошо посмотрев на мальчика, она ответила. «Я бы тоже на многое пошла». «Да, я тебя понимаю», – не замечая ее реакции, продолжал Ратибор. «Ты стала мне настоящим другом». «Тише!» Со стороны леса, прямо над кромками деревьев, послышались хлопки крыльев. «По нашу душу поди!» Ребята быстро юркнули в придорожные кусты, уткнув череп глазницами в землю. Клубок остался ждать на тропе, словно верный пес. Но ничего страшного не произошло. Летун появился, видать, не ради поиска живого и русалки, но привкус опасности серьезно подпортил настроение и добавил тревоги. «Это Навьи, не стоит нам с ними встречаться!» Ратибор даже не стал уточнять, что это за новая напасть. За последнее время было слишком много опасного и неизведанного. «Тропа становится шире», – с опаской вымолвил мальчик. Уже некоторое время они продолжали свой путь, следуя за клубком по петляющей лесной тропинке. Тот, в свою очередь, то ускорял свое движение, периодически замедляясь, то совсем замирал на месте. «Как будто ловя сигнал», – сразу пришло в голову Ратибору. Лес постепенно редел, кустарники у дороги занимали место деревьев. Небо было чернющее, без облаков и звезд. Лишь редкие сполохи разбавляли эту черноту. Да неописуемо яркая луна огромным диском висела над путниками. «Ты знаешь, куда мы идем?» «Нет, мне редко удавалось удаляться от воды. Самое дальнее я была у бабушки Яги, а ведь это почти граница Нави. Она стережет Калинов мост, проход в мир живых. В такие дебри?» – русалка провела свободной рукой по воздуху, очертя круг. «Я даже не забиралась». Ратибор заразительно зевнул. «Меня что-то в сон клонит». «Ты что?» – девочка теребила его за плечо. «Нельзя нам спать, полно тебе». В этот момент она четко услышала мелодичное пение, раздававшееся откуда-то спереди. Видимо, раньше она принимала этот звук за шум ветра, но теперь голос стал более отчетливым, и можно было даже разобрать некоторые слова. «Вот напасть!» Потянув к себе мальчика за локоток, она резко направила глазницы черепа фонаря ему в лицо. «Ой!» Он вздрогнул, чуть ли не подпрыгнув на месте. «Полегчало?» «Да, что это было?» «Сам увидишь. Идем скорее, сейчас снова в сон потянет». Не таясь, они побежали на голос, все более отчетливо слышимый при каждом шаге. «Почему тебя в сон не клонит?» Глотая воздух на бегу, допытывал мальчик. «Я же Навья, мы не спим». Деревья окончательно уступали кустарникам, которые также постепенно становились все меньше, переходя в высокую траву. Лес заканчивался. Ребята выбежали на опушку и тотчас стремглав юркнули в ближайшие кусты, не забыв при этом прикрыть глазницы черепа. «А если она нас уже увидела?» Мальчик сидел на корточках, боясь высунуть голову. «Да нет, что ты! Увлечена своим пением!» Берегиня же наоборот, немного высунулась, став на цыпочки, чтобы лучше разглядеть пивунью. «Я о них только слышала, но видеть не приходилось. Хороший они улов приносят, но не чета нам». «Улов? Какой улов?» Русалка присела, уже жалея, что сболтнула лишнего, и попыталась сменить тему. «Это она над нами пролетела. Случайно или по нашей ду... по твою душу. Только не понять. Хорошо, что одна. И то тебя так корёжит». Мальчик зевал, уже не помня своего вопроса. «Ежели товарки её слетятся, беда нам. Не устоишь. Тотчас уснёшь и не таких», — слыхивала, убаюкивали. «А? Что?» Уже потеряв нить разговора, мальчик зевал всё сильнее. «Что же придумать?» Русалка совсем по-девичьи, забывшись, начала кусать ногти. «Знаешь, что мы сделаем?» Она повернулась к мальчику, но тот уже посапывал, охмурённый сладострастным пением. «Ратибор! Ратибор, проснись!» На любые попытки растормошить прикорнувшего в высокой траве мальчика были тщетны. «Ладно, сама справлюсь. Без тебя даже надёжнее будет». Не таясь, высоко подняв над головой шест с черепом, берегиня пошла на голос. Волосы развивались, словно на ветру, хотя в воздухе неощутимо было даже самое незначительное дуновение. Взгляд русалки из-под лобья был устремлен вперед, во тьму. Она, разумеется, уже давно понимала, с кем им пришлось столкнуться, и немного побаивалась, но все же долг и данное девичье слово заставляли идти вперед. Луна освещала равнину, на которую они вышли. Лесная тропа расширилась и превратилась в узкую дорогу, которая смыкалась с еще несколькими, витиевато уходившими во тьму тропинками. На перепутье, как водится, стоял большой камень, шершавый и неказистый, с письменами по центру. Именно на нем, крепко держась когтистыми лапами, восседала та, что окутала окрестности звучанием своего сладкого пения – сирин, она же гамаюн. Огромная, в человеческий рост волшебная птица с красивым женским лицом продолжала петь, наслаждаясь своим же голосом. Она даже не заметила русалку, вставшую в упор перед ней, или только сделала вид. Благодаря размеру камня, гамаюн намного возвышалась сейчас над берегиней. Лишь только когда девочка направила свет фонарей в лицо сирин, та с большой неохотой прекратила петь, грозно захлопав крыльями и покачивая головой из стороны в сторону, уставилась на пришелицу. «Эй, пернатая!» Русалке пришлось запрокинуть голову, дабы смотреть в глаза собеседницы. «Чего распелась тут?» Не отреагировав на нахальную забияку, сказочная птица быстро повернулась к ней спиной и только было собралась продолжать свою песнь, но не тут-то было. Русалка юркнула в траву к оборотной стороне камня и снова начала светить гамаюн в лицо. Это сирин уже стерпеть не могла. «Бусить вздумала, мелочь пузатая!» Она начала мерно хлопать размашистыми крыльями, разгоняя воздух. «Вот я тебе!» С каждой минутой напор ветра, закручивающегося вокруг крыльев разгневанной птицы, становился все сильнее. Берегиня уже не могла стоять на месте, ее потащило вперед в густую траву. Упершись шестом в землю и сильно наклонясь вперед, она пыталась сделать шаг к эпицентру начинающегося маленького урагана, но ей это не удавалось. Неожиданно резко поток воздуха сгинул, как будто его и не было. Птица повернулась вновь к лицевой стороне камня и медленно мелодично затянула мотив. А девочка, не удержавшись на ногах, брякнулась в траву, чуть ли не рыдая. Но сразу же вскочила, поднимая шест с накренившимся черепом, который, тем не менее, продолжал светить так же ярко. «Ах так?» – утерев нос с азартом и привкусом злости на совсем свежей обиде, прошипела девочка. «Еще посмотрим, кто кого!» Тотчас же, оказавшись вновь перед зъерошенной гамаюн, трижды ударила шестом о землю, резко подняв его и направив черепом прямиком в лицо сирин. «Сейчас подпалим тебе перышки!» Вокруг черепа появилось белое свечение с беспорядочными сполохами огня. Через мгновение оно сорвалось и сверкающим шаром ударило в гамаюн. Та, успев закрыться крыльями, по птичьи крикнула и, сбросив стекающий по перьям огонь, взмыла на несколько метров над девочкой, при этом расплескав остатки огня вокруг себя. В голосе Сирин не осталось ничего человеческого. Зло клокоча, она вновь собирала ветряные потоки вокруг своих крыльев. Но сейчас в русалку полетели уже не только потоки ветра. Жесткие, с острыми наконечниками перья птицы начали втыкаться то тут, то там, вокруг девочки. Те, что летели прямиком в нее, сгорали в ореоле светящегося черепа. Но с каждым попаданием свечение становилось слабее. Правда, и Гамаюн досталось. Парочка выпущенных огненных шаров все же достигла цели, и от нее шел едкий дымок. Это заставило птицу собрать, видимо, все силы. И не то что трава, от ветра стали гнуться и стоящие на опушке деревья. В этот момент одновременно произошло несколько событий. К путевому камню подкатился, до этого остававшийся с Ратибором, указывающий им дорогу, клубок. Большой огненный шар сорвался с черепа со звуком «пшшш», затем погас, лишив русалку защиты. Шар угодил в птицу, и та, каркнув кубарем, полетела в траву, успев при этом выпустить несколько перьев стрел, которые летели прямиком к повисшей на посохе девочке. «Ложись!» – с разбегу врезаясь в берегиню и опрокидывая ее на землю, выкрикнул Ратибор. Оберег, висевший на его груди, горел багрово-красным. Едко шипя, летящие в детей перья птицы Гамаюн рассыпались в труху, и девочка, натужно выдохнув, провалилась в беспамятство, опрокинув голову на руки Ратибора. «Успел», – прошептал тот, периодически позевывая. Было видно, что рывок дался ему с большим трудом. «Тропы да дороженьки», – уже в который раз повторял мальчик. Но клубок не желал показывать нужную дорогу, крутясь волчком перед путеводным камнем. Русалка так и осталась в беспамятстве. Лежала рядом на траве обочины, крепко сжимая посох в руке. Череп на шесте перестал шипеть. В его глазницах теплился слабый огонек, хотя было ясно, что светить он не может. Оберег на груди мальчика, остававшийся все время теплым, снова начал краснеть от жара. «Живой?» Голос был похож на скрежет. Так на мельнице, которая на окраине деревни, скрипели жернова. «Ты кто?» Ратибор сжал руками оберег, но никого не увидел. «Ты где?» «Перед тобой», – с огромным достоинством ответил собеседник. «Я камень». «Какой еще камень?» Мальчик озирался, но под светом луны не разглядел на песчаной дороге ни одного камня. «Так перед тобой же стою», – разочарованно, с нетерпением ответил тот. «Эки несмышленыш, сразу видно, живой». Только сейчас мальчик перевел свой взор на путеводный камень, перед которым сидел, нашептывая клубку заговор. Камень был массивен, обласканный ветром и проливными дождями. Часть откололась и лежала, видимо, где-то поблизости, если никто не умыкнул, как сувенир. Или еще для каких дел. Большими взъерошенными буквами на нем красовались слова, только уже было невозможно разобрать написанное. Ветер и дождь сделали свое дело. «Значит, ты можешь указать нам дорогу?» – радостно воскликнул Ратибор. «Могу, но не буду». «Почему?» «За этот бардак, что вы тут мне учинили». «Ох, я тебя тогда!» – мальчик вскочил и в порыве пнул ногой по камню. И тотчас же запрыгал, постановая на второй ноге. «Больно!» На глазах проступили слезы. В этот момент, словно вынырнув из самого камня, на траве появился старичок, ростом едва доходивший мальчику до колен. На нем была широкополая шляпа, вся в дырах и прорехах, жилет на голое тельце и короткие штанишки. Босыми ногами он прытко шлепал к Ратибору, размахивая при этом клюкой. «Да ты буянить вздумал!» Его голос был писклявым и резким, заметно отличался от первоначального баса. Мальчик в удивлении свалился на землю, постановая и придерживая больную ногу. При этом глаза незнакомца уставились в его горящий оберег. «Эка дива, а говоришь живой!» Забыв о своем гневе, задумчиво проговорил старичок, почесывая коротенькую куцую бородку. «Откуда тут живому взяться с таким сокровищем?» «Ты знаешь, что это?» «Дай мне его, дай же скорее!» Пропустив вопрос, незнакомец попытался схватить оберег, но не допрыгнул и в полете, схватившись за рубаху мальчика, завизжав, отскочил, и с обидой зыркая на того, стал дуть себе на обожженную руку. «Да кто же ты такой-то?» «Я Ратибор, а ты?» «Ратибор, Ратибор...» «Нет, не припоминаю. Не изнави их точно. Может, исправи? Молодая поросль?» «Изъяви я». «Ну да, ну да. и бродишь тут со сбаламошной русалкой в купальскую та ночь. Ничего мы не бродим, а идем по очень важному делу. Вот только рубаха твоя... Тут он услышал последнюю реплику мальчика. Какому такому делу? Важному. А что моя рубаха? Они уставились друг на друга. Видя, что мальчик ничего более не скажет, старичок нехотя продолжил. Непроста у тебя рубаха. Кто шил, мастерил? Не русалка же. Этим только целоваться, по полям скакать, да живых пугать. Нет, не она, а моя бабушка. Его собеседник осекся на следующем слове. Какая еще бабушка? Бабушка Василиса. Теперь настало время старичка садиться на пятую точку. Он снял шляпу, обнажив лысую голову, и теперь утирал шляпой лицо. А, значит, ты ее внук? Да, ее внук. То-то я гляжу, непростый парень, ой, непрост. А ты кто такой? Я дух путеводного камня. Старичок нежно погладил его. А вот кем я был раньше? Кем ты был раньше? Не все ли равно теперь? Старичок поник. Если бы мне твою висюльку, ведь не отдашь? Не отдам. В голосе мальчика слышались стальные ноты. Он перестал теребить ушибленную ногу и немного отполз, поодаль от собеседника. Не отдашь, оно и ясно. А самому забрать у меня сейчас силёнок не хватит. Тут его лицо засияло улыбкой. Знаешь, что мы сделаем? Я загадаю тебе 3 загадки. Отгадаешь, укажу путь. Нет, висюлька моя. При этих словах застонала, зашевелившись русалка. По рукам? По рукам. Мальчик ударил в вытянутую ладошку старичка. Стой! Что же ты наделал, Ратибор? Девочка только сейчас смогла дотянуться до его руки, но было уже слишком поздно. Так-с, приступим. Старичок успел забраться на путеводный камень, на коем и восседал сейчас верхом, потирая ручки и смешно дрыгая ногами, видимо, не сомневаясь в своей победе. Берегиня, всклокоченная, надувшаяся, всем видом показывающая обиду и недовольство, стояла на тропе, держа посох с черепом в правой руке, то и дело поглаживая череп левой, будто уговаривая помочь и в этот раз. Глазницы черепа отзывались, давая небольшое свечение, но по вздыханиям русалки было явно, что на большее он пока не способен. Да и не помог бы им череп. Хозяин путеводного камня был не так прост, как казалось на первый взгляд. Девочка успела рассказать Ратибору, что именно их бой с Сирин пробудил дух камня. Щедро использованная сила черепа послужила пищей спящему хранителю, и теперь было бы бесполезно использовать против хозяина силу, которой он питался. Поэтому им не оставалось ничего иного, как отгадать загадки и уйти с миром. «Ты парень смышленый. Чтобы загадать такого этакого тебе?» Старичок, позерно закинув ногу на ногу, теребя бородку, морщил брови. Также девочка успела поведать, разумеется, шепотом, что родом хозяин из Прави, но был изгнан оттуда за какие-то проделки. Но в Яве он был слишком могуществен. Поэтому, по решению богов и согласия Кощея, был помещен в Навь, где сила хранителя была ничтожна. И древний мог довольствоваться только ролью духа какого-нибудь предмета и большую часть существования проводить в дремоте, пока поблизости не окажется достаточно дюжий источник силы. При этих словах мальчик с удивлением смотрел на подругу, размышляя. Какой бы она была сильной в Яве, если тут она сильнее этого старичка и смогла справиться с той же Сирин. На самом деле Ратибору нужно было бы подумать об ином. Откуда русалка знает все это, если утверждает, что далеко от воды не отлучалась никогда? Но ни ситуация, ни возраст мальчика не благоприятствовали для таких вопросов. «Придумал!» – тем временем радостно вскрикнул старичок. При этом он зло посмотрел на девочку. «И не подсказывать мне там. Знаю вас, вертихвосток!» Берегиня лишь ухмыльнулась. Да так, что любой внимательный наблюдатель очень бы удивился такой ухмылке юной девочки. Только не было в округе сейчас внимательных наблюдателей. А те, что были, не показывали носа, следя за разворачивающимися событиями. «Чего дороже на свете нет?» «Так, конечно, друзей!» При этом мальчик обернулся и подмигнул Берегине. И сразу же уставился на старичка. «Верно?» После его слов девочку перекосила гримаса стыда. Но никто этого не заметил. «Верно, верно!» Нехотя промолвил тот, со злости зажав кулачки. «Следующая загадка!» А про себя подумал. «Ну, держись у меня!» «Без окон, без дверей!» «А, знаю, знаю!» Мальчик радостно захлопал в ладоши, чуть ли не пустившись в пляс. Замялся дух камня. «Тогда другая!» «Так нечестно!» Хором воскликнули Ратибор и Берегиня. «Нечестно им, видишь ли, донос!» С этими словами дух погрузился в камень, медленно в нем растворяясь. «Тянет время!» Сознанием дела молвила русалка, встав за спиной Ратибора. Снова заговорил камень, оглашая гулким скрежетом округу. «Хорошо. Третья загадка». «Вот видишь?» – русалка толкнула мальчика локтем в бок. «Заря зареница, в купальский рассвет может пригодиться. По лугам ходила, ключи обронила. Брат встал, ключи подобрал». Ратибор медленно открыл рот. На лице отразились испуг и удивление. Он точно не слышал такой загадки и не знал на нее ответ. «Что, голубчик?» Старичок снова восседал на вершине камня, потирая ручки и гнуся писклявым голоском. «Сдаешься?» «Я не приучен сдаваться!» Эта фраза была произнесена без раздумий. При этом мальчик стиснул зубы и сжал кулаки, как будто ожидая боя. «Сразу понял, что у меня сегодня удачный день!» Он тем временем начал расхаживать по вершине камня, заложив руки за спину, изредка попрыгивая и напевая незатейливый мотив, отчего смешно тряслись полы его шляпы. Вот только Ратибору было сейчас не до смеха. «Заря зареница, в купальский рассвет может пригодиться. По лугам ходила, ключи обронила. Брат встал, ключи подобрал». Уже в который раз проговаривал мальчик. «Ключи подобрал, ключи подобрал». «А чего ключик-то?» Старичок едва не поперхнулся своей же песенкой. С укором в упор смотрел на Ратибора сверху вниз. «Подсказку захотел? Ишь, какой хитрющий шалопай! Не по правилам это, не по правилам!» Он снова погрузился в камень и уже басом продолжал. «Отдавай, висюльку!» «Проиграл? Отдавай!» В этот миг Берегиня схватила мальчика за локоть. «Бежим скорее!» Указывая на одну из троп, выпалила она. «Стой, так нельзя!» Он стоял как вкопанный, опустив голову, но тверд в своем решении. «Я же слово дал!» «Слово?» Она хотела еще что-то сказать, но промолчала, поняв, что мальчика не переубедить. «Подойди ближе!» Из камня высунулись две маленькие ручки. Ратибор нехотя снял с шеи оберег и протянул его хозяину. В лесу завыли волки. Если бы ребята обернулись, то увидели бы, что на опушку леса вышла большая волчица-альбинос. Но они были слишком заняты процессом, каждый погруженный в свои собственные переживания. При очередном вое из камня высунулась седая голова хозяина, без шляпы. Тот с недовольством оглядел окрестности, лишь бегло скользнув по волчице. «Так-с», – проговорил хранитель путеводного камня, высунувшись из него уже наполовину. «Увольте». Ответ – роса. «Путь свободен, больше не задерживаю». И был таков. После этих слов вой прекратился, и белая волчица исчезла с опушки, как будто ее там и не было. Ратибор и Берегиня ошарашенно переглядывались друг с другом, не веря своему счастью. Путеводный клубок сделал очередной круг и, выбрав одну из троп, резво покатился по ней. Да и череп на шесте стал светить куда ярче. «Идем, путь не близкий», – звонким голосом поманила девочка, побежав за клубком. «Догоняй», – обогнав ее, прокричал Ратибор. «Из огня дав полынь», – начал было говорить Ратибор, но русалка ловким движением прикрыла ему рот ладошкой, приложив указательный палец свободной руки к губам. «Тише!» – шепотом произнесла она. Оберег мальчика жёг грудь, и не пошевелиться, не закрыть его рукой. Путеводный клубок, подрагивающий в его ладонях, словно пытался продолжить показывать нужную дорогу, присмирел, чувствуя настрой хозяина. Череп-фонарь лежал глазницами в землю, слегка придавленной коленкой девочки. Как она сама выразилась, на всякий случай. «Ты засаду на тропе проверял?» «Да проверю еще, успеется». «Хорошо, что успели свернуть с тропы, влекомые случайно замеченным огоньком меж деревьев», – думала русалка. «А не то бы не сдобровать». «А я тебе говорю, себе нужно брать, цап, и дело с концом», – говоривший был грузин, лохмат и неопрятен. Он постоянно принюхивался, бегло зыркая по соседним кустам, словно догадывался о присутствии ребят, но не решался открыть свою догадку товарищам. «Добыча наша и концы в воду!» «Медведь! Хрррр, ты постой!» Названный медведем здоровяк нехорошо покосился на сотоварища. «Тут дело такое, ошибемся, вмиг расправа настигнет». Назвавший товарища медведем, был немного ниже собеседника, но массивнее в плечах. Его подбородок украшала густая щетина, а нос был сломан, так что напоминал пятачок Борова. «Слушай, кабан», – вступил в диалог третий, – «ты что, так и собираешься на своих желудях перебиваться? Садись ближе к костру, скоро обед». Он был поджар, многим уступал товарищам в размерах, но при этом казался не менее опасным. Лицо было изуродовано глубоким шрамом. Взгляд тоже рыскал по кустам, периодически задерживаясь на медведе, когда тот не замечал этого. «Волк дело, — говорит, — кабан. Славное угощение из свинки». Медведь и волк закокотали. Кабан насупился, но промолчал. Так продолжалось уже значительное время. Двое товарищей подначивали кабана, который сидел поодаль, под ветвями раскидистого дуба. На костре готовилось ароматное мясо, что у Ратибора аж слюнки потекли. Пламя костра щипало низко расположенные листья и ветки дерева, но, казалось, троицу это совсем не беспокоило. «И как нам удалось подкрасться так близко?» – думал мальчик. Помогли, как всегда, осмотрительность и осторожность Берегини. Не мог костер в лесу быть безопасным местом для путников, но любопытство сыграло свою роль. И они осторожно пробрались кустами, в которых и затаились. Благо, сидевшие у костра люди со странными именами или прозвищами были поглощены беседой и предвкушением позднего ужина, а может раннего завтрака, и не заметили присутствия незваных гостей. «Кого хоть отлавливаем на этот раз?» Кабан слегка оживился и подвинулся ближе к товарищам, которые, отрезая ножами куски мяса, уже лакомились едой. «Никого? А что?» Волк, тряся указательным пальцем, поправил товарища. «Вещица одна запропастилась, или умыкнул ее кто, пока ты дрых?» «Ничего, я не дрых!» Кабан повел своим здоровенным пятаком. «Так, погулял вчера по яви, притомился». «Ага, погулял с лешим!» Медведь толкнул в бок волка, отчего тот чуть не поперхнулся куском мяса. И они снова громко загоготали. «Что за вещица-то такая?» Кабан был упорен. Он вообще отличался упорством и любил доводить дело до конца. «Да кто уж его знает!» – развел руками медведь. «Он разве скажет? Ищите живого, дескать!» Медведь резко закрыл себе рот. «Растяпа!» – волк со злостью смотрел на проговорившегося товарища. Казалось даже, что он это прорычал по-звериному, а не проговорил. «Да ладно вам!» – примирительным тоном продолжил кабан. «Поделимся! Добыча-то знатная, раз он сам за дело взялся! Да и ночь купальская!» Тут он развел руки, вдыхая воздух всей грудью. «Можно в явь сходить, погудеть там, али русалкам хвосты повыкручивать». В этот момент девочка вздрогнула, чуть не вскрикнув, едва не выдав себя. Пока волк с медведем изучающе с удивлением смотрели на кабана, не водилось за ним добычи делиться. А тут на тебе, тот в свою очередь не менее пристально всматривался в темноту леса, аккурат туда, где прятались дети. «Чую, чую!» Кабан лукаво посмотрел на сотоварищей. «Тут пахнет хорошей наживой. Волк, а ну, как твоя стая там на тропе? Провери бы пора. Может, есть вести?» Волк удивился. Конечно, он давно уже учуял живого, сидевшего с кем-то из навьих в кустах, но не желая делиться добычей с товарищами, думал, как бы их обхитрить. О том же думал и медведь, чуйка которого не уступала волку. Они, перемигиваясь, даже решили разделить добычу на двоих. Оставалось только спровадить кабана, что они и пытались сделать, приготовив молодую свинью на костре. Но тот со строчкой, но, видать, тоже учуял чужаков. «Лады», – у волка мелькнула мысль, – «домчаться до засады на тропе и вернуться уже с другой стороны, подкравшись сзади пришлых, и, улучив подходящий момент, схватить их до вдёру». При всей силе медведя и скорости кабана он надеялся, что у тех не хватит слаженности, и они попросту помешают друг дружке, а он останется в выигрыше. «Я быстро!» Издав громкий вой, такой, что теперь уже вздрогнули и Берегиня, и Ратибор, волк встал на четвереньки, его конечности стали короче и шире, а меховая жилетка вросла в тело, которое очень быстро покрывалось шерстью. Миг, и у костра уже стоял матерый серый волк с большим шрамом на морде. Он вновь взвыл и бесшумно ускользнул в ночной лес. «Чую, чую, русским духом пахнет», – Кабан пристально смотрел на медведя. Как отреагирует? Что решит? Знаешь что, кабан? При этих словах медведь, продолжавший сидеть на выкорчеванном толстом стволе дерева, начал меняться в лице. Его черные густые волосы пробила седина. Плечи стали уже, хоть и не менее массивными. А на щеках и подбородке проступила белая борода, которая на миг достигла груди. У старика, в которого преобразился медведь, в руке непонятно откуда появился посох. Кабан принюхался. Из так любимого им дуба. «Хороший у тебя нюх, я посмотрю». Собеседник медведя попятился назад, но упершись спиной в стоящее у костра дерево, взвизгнул, как испуганный поросенок. Он хорошо понимал, кто перед ним. «Ве-ве-ве», – начал заикаться он. «Велес!» «Нельзя вам на тропу, засада там!» Старик не отводил взгляд от прижавшегося к дереву кабана. Но было ясно, к кому он обращается. «Долго не продержу его. Купальская ночь диктует свои правила для таких, как я». Он указал посохом куда-то в чащу. «Там старая тропа, уходите!» «Встаем!» Ратибор опомнился раньше. Он помог подняться подруге и наконец-то прикрыл оберег ладонью. Грудь зудела. Проходя мимо костра, мальчик приостановился, что теперь берегине пришлось тянуть его вперед. «Как отблагодарить тебя?» – обратился он к старику. «Отблагодаришь еще!» – тот стукнул посохом по земле. «Уходите живее!» Их не надо было упрашивать. Натерпевшись страхов и несказанно обрадовавшись, что снова удалось улизнуть, ребята рванули с места. Как при этом берегиня умудрялась не уронить череп с шеста, было тайной за семью печатями. «Скорее же!» – она подначивала мальчика. Тот, стараясь не выронить клубок из рук, бежал, спотыкаясь, но не отставая от русалки. От костра раздался грозный рык. Показалось, что листья деревьев в округе колыхнулись от него. А после – более громкий взвизг. «Велес ушел! Бежим скорее!» – позади расстался сотрясающий землю топот. «Нагонят!» «Чую, чую!» Огромный ощетинившийся кабан рыл землю, раскидывая здоровенные комья своими сверкающими в лунном свете острыми клыками, переходя с человеческой речи на поросячье хрюканье. «Аррр!» – рядом ревел массивный медведь. Он даже не заметил, сбил с лежащего на земле посоха череп, который после удара улетел в кусты, и сейчас старательно рвал кору на деревьях. Оборотень также чувствовал живого, но не мог понять, где тот притаился. В небольшой ложбинке, прислонившись к покосившемуся дереву, лежал скуля, словно побитая собака, волк. Как ни старались медведь с кабаном нагнать ребят первыми, он успел раньше и налетел на огненный шар, выпущенный берегиней из черепа фонаря. После чего череп шестом был временно бесполезен и брошен. Волк то принимал форму человека, то вновь большого зверя. Его потрясывало. Морда была опалена, руки и лапы судорожно дергались. «Чую, чую!» Кабан не унимался. Глаза яростью горели. С губ скатывались на землю крупные капли слюны. Копытца били землю, как будто это она была виновата в его злоключениях. «Проклятый! Старик посмел явиться к нам после всего!» После чего именно он уже не договорил, продолжая вынюхивать воздух. «Чую! Чую!» Под ноги кабану упала желудь. Тот машинально слизнул его языком, продолжая метаться на небольшом пятачке между деревьями. То и дело касаясь их, отчего деревья скрипели и тряслись. Еще один здоровенный желудь лежал на земле у пятачка оборотня. «Вроде не дубовый лес», – слизнув его, подумал кабан. Тут в лоб ударила здоровая шишка. И еще одна. Третья. Свин нервно хрюкнул, привлекая внимание медведя. Самостоятельно он не мог смотреть наверх. Но и медведю уже досталась своя порция шишек. Поэтому тот, прекратив раздирать все вокруг себя, уставился сквозь ветки деревьев. Зрение у него было отменное, ночь не была помехой. Но медведь не видел дерзнувшего кидаться в них. «Шишки-мишки, волк-кабан, рыщут и ищут по кустам!» Озорной детский голосок доносился откуда-то сверху, но при этом было невозможно определить, откуда именно. Ратибор сразу узнал этот голос, как было не узнать. И сейчас любопытством, замешанным на толике восторга, следил за развитием событий. Они с берегиней, контузив волка, укрылись в корнях поваленного дерева, у которого лежал скулящий оборотень. Стоит захотеть, хоть рукой дотронься до него. Вот только желание такое отсутствовало. Оберег мальчика пылал, щедро отдавая свои силы русалке, которая в очередной раз за эту ночь сотворила обережный кокон над собой и мальчиком. Если бы не ее защитная магия, Их уже давно бы разоблачили и нашли. Хотя и сейчас видно было, что защита слабеет с каждой минутой, вместе с уходом сил девочки. Так что курносый появился совсем вовремя, как чуял. «Еще трыщут, не найдут, где живых гостей приют?» Шишки летели с разных сторон, практически единовременно и с большой скоростью. Оборотни, понимая, что бесполезно, перестали метаться или отбивать снаряды. Какой от них урон? И только лишь зыркали по сторонам, ища задиру. «Шишки-мишки, шишки-мишки, кто найдет?» Дальше было не разобрать. Голос с большой прытью начал удаляться. Шишкопад прекратился. Медведь и кабан сорвались с места. В человеческом облике они бы еще одумались, продолжив искать мальчика с девочкой. Но сейчас инстинкты животных взяли свое. Оборотни двумя скользящими над землей тенями ушли в погоню. Девочка натяжно дышала, облокачиваясь на Ратибора. «Уходим скорее. Глядь, скоро вернутся, а то...» Подобрав треснувший шест и найдя в кустах светящийся череп, ребята с оглядкой двинулись дальше под жалобный скулёж волка, который только и мог что проводить их полными ненависти и отчаяния глазами.